И тут окаянная девица перешла к действиям. Она резко откинулась назад, заставив Леонардо отшатнуться и потерять равновесие, а потом прыгнула долой с пристани, ухнула в слой жидкой грязи, чуть не шлепнулась, но устояла и наискосок ринулась к берегу. О, четырежды идиотка! Опомнившийся Герби рявкнул что-то парню с мегафоном. Тот поднял автомат. С расстояния 20 ярдов, имея в запасе не меньше 30 выстрелов, помахнуться немыслимо. Даже по скачущей и бегущей мишени, которая, оплоумев от ужаса, пытается достичь суши. И Леонард внезапно в первый раз остался без малейшего прикрытия. Можно было бы сказать «яко благ, яко нак». Да только благости у Герби явная нехватка была. И ноги человека, облаченного в костюм, едва ли назовешь. Но с моей баллистической точки зрения он оказался вполне и совершенно голым. Идеальная живая цель. Палец, упорно противившийся мозговым извилинам, наконец согнулся. Винчестер отрывисто рявкнул, немилосердно двинул меня пяткой приклада в плечо. Автоматчик выронил оружие, потом выпустил мегафон, а затем со стуком обрушился на полусгнившие доски причала, умерев раньше, чем ударился о них. За подобную милосердную прыть покорному слуге, безусловно, причитался орден Остолопа с дубовыми листьями на манер немецкого рыцарского креста. Именно такие сцены заставляют меня скрежетать зубами и остервенело выключать кретиноскоп, когда предположительно закаленный и опытный персонаж телевизионного фильма, получивший недвусмысленное распоряжение, знающий, что конечный успех или неудача повлияют на судьбу миллионов людей, бросает все и вершит геройские подвиги, выручая никчемную красотку. Оправившись от ошеломительной отдачи, передернув затвор и послав новый патрон в боевую камеру, я принялся лихорадочно рыскать объективом прицела, ища Герберта Леонардо. Упомянутой особо на месте, разумеется, не обнаружилось. Герби учился на ходу. И не в пример некоторым иным повел себя вполне профессионально. Репутацию труса, прятавшегося у девушки за спиной, господин Леонард принял и пережил весьма спокойно, а репутации дохлого храбреца не устраивала его ни в малейшей степени. При звуке выстрела Герби, не колеблясь ни секунды, отринул остатки собственного достоинства. Точно старая, добрая лягушка спрыгнул в тинистую грязь по другую сторону причала и проворно зашлепал прочь, ища укрытие за самым толстым из опорных столбов. Опрятный студентик с трубкой предусмотрительно растянулся на дне катера. У меня было могучее, всескрушающее ружье и никакой мишени. Впрочем, положение довольно быстро изменилось. Над кустарником возник боец в пятнистом комбинезоне, подобно прочим вооружившийся короткоствольным автоматом. Я зову такое оружие спринцовками. Леонард, похоже, раздавал их направо и налево, точно визитные карточки. Парень прицелился в Марту, достигшую склизкого берегового ската. Я продырявил парня весьма впечатляюще. Бедолага совершил истинное сальто мортали, смертельный прыжок в переводе с итальянского, смертельный в буквальном смысле слова. Еще один меткий выстрел истрачен попусту. Шаткий махан уже рассыпался под ногами, готовясь обрушиться окончательно с минуты на минуту. Пора было убираться. Тем паче, что даже безмозглые городские команды с того и гляди могли определить, откуда ведется пальба, и пойти в наступление. Пристроив ружье в развилке ветвей, покорный слуга соскочил на землю, лишь после этого снял винчестер. Шастать по деревьям, держа в руках заряженную винтовку, не советую никому. Во-первых, дурной тон. Во-вторых, можно повредить огнестрельные приспособления. И, в-третьих, продырявить себе важную или второстепенную телесную часть. Едва лишь я оказался при готовом к бою оружии, как настил начал разваливаться под градом автоматных пуль. Сучья, листья и обломки сухой коры сыпались дождем.